Жилой комплекс «Дом в Сокольниках», Москва, улица Русаковская, 7 августа, понедельник, 8:08. Власта лежала рядом. Спит или делает вид? Голова покоится на маленькой подушке, глаза закрыты, дыхание ровное, правая рука на груди Витольда. Не похоже, что притворяется. Почувствует ли она прикосновение магии? Ундер решил рискнуть и легко просканировал девушку. Действительно спит. Что ж, тем лучше. Теперь надо осторожно сползти с кровати. Он, затаив дыхание, двумя пальцами приподнял руку Власты, сдвинулся в сторону и замер против воли, залюбовавшись девушкой. Ослепительно красивая ведьма. Светлые волосы разметались по подушке. Узкое лицо спокойно, полные губы чуть приоткрыты, видны белоснежные зубы. Носик тоненький, чуть вздернутый, брови широковаты, не по моде современных девушек, предпочитающих выщипывать их в едва заметную полоску. Но это Власту не портило, наоборот, придавало дополнительное очарование. Все остальное скрывала простыня, но Витольд прекрасно знал, что прячется под тонкой тканью. Успел изучить. И вновь почувствовал некоторую неловкость. Он приехал развлечься и... Врать самому себе Витольд не хотел. Он приехал, чтобы трахнуть зеленую ведьму. Так же, как в воскресенье он трахнул зеленого дуболома. Сбросить напряжение, переспать с податливой красоткой, а потом уйти, презрительно хмыкнув на прощание и не ответив на вопрос «Позвонишь?» Он даже сейчас мог презрительно усмехнуться. Сказать «Прощай, детка, не знаю, увидимся ли еще». Смог бы усмехнуться и смог бы сказать. Но это уже было бы показухой. Чертов разговор зацепил молодого чуда. Изменил отношение к происходящему. И к чему эти дурацкие рассуждения? Скажу, не скажу. Он этого не сделает. Точка. Почему? Наверное, потому что Власть оказалась совсем не такой, как он ожидал. Что же в ней особенного? Как ответить на этот вопрос? Все мы кажемся обыкновенными до тех пор, пока не копнешь глубже. И пока связь ограничивается игривым адюльтером. Когда же в отношениях появляются настоящие слова, простые, незамысловатые, но попадающие прямо в душу, происходит переоценка. И она не такая, как все. Идиот. Знаю. Зря ты связался с зеленой ведьмой. Заткнись. Иногда самому себе приходится указывать на место. Власта пошевелилась, глубоко вздохнула. Почувствовала магическое действие? Или он вел себя слишком шумно? Не просыпайся. Ундер склонился к девушке неожиданно, неожиданно для самого себя нежно поцеловал ее в лоб. Едва коснулся. Власта улыбнулась. Ее дыхание вновь выровнялось. Витольд поправил укрывающую девушку простыню, бесшумно поднялся с кровати и прошел на кухню. Он точно знал, что не уйдет. Не оставит ее спящую. Не черкнет пошлую записку. Останется. Дождется, когда она откроет глаза, улыбнется и поцелует. И, возможно, сварит кофе и принесет его Власти в постель. И, возможно, задержится еще на несколько часов. И не только потому, что ему, по сути, некуда идти, нечего делать. Останется потому, что хочет остаться. И еще Витольд не знал, должен ли он ненавидеть себя за это. Слабость или сила? Ты запутался. Пошел к черту. Впрочем, сейчас Ундер шел на кухню не для того, чтобы сварить кофе, а чтобы вновь, второй раз за ночь, припасть к крану с холодной водой. Он опять видел плохой сон. Но не о лунной фантазии. Витольду приснилось, что умерла Шума-Шума.